8 ноября 1952. Томми Джо, девушка, которая вышла за Хэнка Тернера, позвонила папе. Рыдая, она сказала, что Хэнк ушел в магазин 3 дня назад и до сих пор не вернулся. Они не ссорились, ничего такого. Он просто бесследно исчез. Папа позвонил междугороднему телефонному оператору в Миннесоте и попросил телефон миссис Тернер. Потом позвонил миссис Тернер, она взяла трубку и ответила: «Да, у нее есть сын по имени Хэнк». Но она его не видела 6 лет, и он в розыске, потому что в Миннесоте у него тоже есть жена и ребенок. Он никогда не учился в Миннесотском университете, и брата-близнеца у него нет. Хэнк попал в аварию. И теперь у него в голове металлическая пластина, поэтому, — думает она, — он забывает возвращаться домой, забывает, что у него есть жена и ребенок. Странно. Не видела я у него в голове никакой пластины. Томми Джо бесится, потому что он забрал ее машину, а она беременна. Когда ушел дедушка Петтибон, он сделал это намеренно. Но Хэнк такой милый. Я знаю, он это не нарочно. Мама надеется, он не забудет о жене и не женится еще раз на другой. Миссис Дот возила нас на днях на роллер-дром радужный, и мы отлично провели время. Принцесса Белое Облако... Органистка сидела в центре катка в индейском платье и головном уборе из перьев. А как она играла! Ураган! На мне были синие джинсы, но Кейбо Бенсон выпендривалась в специальном костюме для катания, на личных роликах с голубыми помпонами. Она умеет ехать назад, надо же! Я вперед-то с большим трудом двигаюсь, а Анжела и вовсе на ногах не стоит. Миссис Дот возила ее за ручку. Нам пришлось кататься в парах. Мы с Майклом упали 8 раз, а Кей Боб Бенсон с Эми Джо Снайпс ни одного. Она задирала нос всякий раз, как проезжала мимо. Обычно мы в это время валялись на полу. Кроме того, она подошла к управляющему и сказала, что 2 детей создают опасность для катающихся. Одно время я мечтала, что могу стать фигуристкой, как Соня Хенни, но теперь передумала. Первая и 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию — норвежка Соня Хенни, 1912-1969, оставив в 1936 году любительский спорт, стала звездой голливудского балета «На льду», снялась в 10 фильмах в Голливуде, в том числе и в знаменитой серенаде Солнечной долины. Если на колесиках так трудно ездить, то представляю, каково на льду. Сони Хенни я восхищаюсь даже больше, чем Эстер Уильямс, у которой не натуральные волосы. Эстер Уильямс родилась в 1921-м, русалка Америки, знаменитая американская пловчиха, спортивной карьере которой помешала начавшаяся Вторая мировая война. В Голливуде специально для нее придумали жанр водные мюзиклы, в которых Эстер танцевала, но только не на твердой почве, а в воде. По сути, именно она придумала олимпийский ныне вид спорта — синхронное плавание. Юным дебютанткам было отказано в просьбе посетить цирк, потому что миссис Дот до смерти боится слонов. Этот страх появился у нее после того, как ее вторая кузина оставила свой красный студебеккер перед зданием библиотеки, где она проводила исследование своей родословной. Когда она вышла в 6 часов, капот машины был сплющен в лепешку. Рядом стояли какие-то люди из цирка. Они объяснили, что слониха Джуди проходила мимо и просто-напросто села на капот. Они не успели ее остановить. На представление она привыкла садиться на красный стул и поднимать передние ноги, и, увидев красную машину, перепутала и подумала, что это ее стул. Кузина миссис Дот заставила этих людей поехать с ней домой, потому что муж ни в жизнь не поверит, что на ее машину села слониха. Но зато скоро мы отправимся на районную ярмарку в Харвин и посмотрим сельскохозяйственную выставку. Слонов там не будет. только коровы.